Анне, а разве караваны вновь прибывших поселенцев нападают друг на друга? Традиция старшей и младшей осталась у корейцев и на новой планете. Обе мои знакомые, Джису и Лиса, старше меня, поэтому я их и называю Анне. Да, Тонсин, бывает, хотя и очень редко. Больше беспокоит банды, устраивающие тут засады, отвечает Джису. А бандитов не уничтожают, пока их искоренили в секторах, где построены города и поселки, но нападения случаются и там, хотя и редко. В основном, нападают на фермеров, ведь бандитам тоже кушать хочется. Нападение сейчас происходит, главным образом, около баз, куда прибывают новички с земли и на ничейных землях. Ясно. Анне, а ты чем занимаешься в Сеуле? Я и Лиса на данный момент являемся трейни одного лейбла. Даже так, Санджаним обещал подобрать еще двух девчонок. Тогда мы через год дебютируем. Вот только с композиторами и поэтами беда. Тут ни у одного лейбла нет таких кадров. Сокрушенно качает головой Джису. Слушай, Юнми, а ты ведь была на земле айдолом, и вроде, даже писала музыку. Оборачивается ко мне Лиса. Да, да, и даже играть умеешь на гитаре. Подхватывает Джису. Караульные сказали, которые тебя к майору водили. Давай, мы тебе поможем с регистрацией, а ты иди к нам в лейбл. Все равно, жить тебе где-то надо, а у нас общежитие есть. Начинает убеждать меня Лиса. Кормить будут бесплатно, жить будешь у нас в комнате, там еще 4 свободные кровати. Ага, держи карман шире, будет тебя хозяин бесплатно кормить. Как я знаю, все, что тратится на подготовку трейни, потом, когда он или она становится айдолами, вычитается из зарплаты артиста. Не думаю, что здесь, на новой планете, в этом отношении что-либо изменилось. Но вслух об этом не говорю, не надо пугать девчонок раньше времени. Мне идти в незнакомую музыкальную сферу немного боязно, да и не очень хочется, честно говоря. А меня ваш Санджаним примет, ведь я не проходила прослушивание. Пытаюсь отмазаться от попадания в агентство, ведь я не Юркин и не Юнми, плясать, петь не умею. Хотя, ведь на гитаре я сыграл. Стоп, ведь тот, кучерявый, в тоге, говорил, что у меня проявятся некоторые способности Юркина. Может, это уже началось, да и девчонки правы. Денег у меня практически нет, чтобы жить самостоятельно. А что я знаю из прошлой жизни? Только, как ловить и перерабатывать рыбу. Больше ничего. А тут это есть, надо будет потом поинтересоваться. Хотя, чтобы начать такой бизнес, нужно много денег. Да и несмотря на то, что корейцы на этой планете отказались от некоторых своих традиций, на бизнес этот вряд ли распространяется. Наверное, и тут есть какие-нибудь чебали. Надо все узнать, а на это нужно время. Хотя тот кучерявый ничего не говорил, сколько времени я тут пробуду. Для начала можно устроиться и в лейбле. Не понравлюсь, хозяин меня выгонит, но я уже узнаю то, что мне надо. Ладно, Анне, я подумаю. Скажу, как приедем в Сеул, отвечаю обеим девчонкам. Хорошо, только думай быстрее. Улыбается Лиса, а Джису ободряюще подмигивает. Едем уже довольно долго, пыль кругом, хотя нас она не беспокоит. Подъезжаем к форту. Делает объявление водитель, пассажиры радостно гомонят, наверное, как и я, уже устали сидеть. Минут через 5 подъезжаем к сооружению из бетонных кубов, внешней стене форта. Опять у ворот замечаю охрану с пулеметами, когда наш автобус проезжает внутрь этой крепости. Все выходим, тут мы проведем ночь. Нас распределяют по деревянным баракам, которых тут хватит человек на 500. Нет никаких отдельных комнат. Помещение заполнено кроватями у стен, а в его центре установлены длинные столы со стульями. Нас кормит, удивляюсь, что не надо платить за еду и ночлег. Оказывается, содержание форта и обслуживание путешественников тут бесплатное, все издержки покрывает администрация сектора. Как это не похоже на известную мне Корею земли, где деньги дерут за любую обслугу. Еда тут действительно вкусная, да и накладывают в тарелки столько, что я не смог осилить и половины. Живот раздулся так, что встал с трудом. А вот Джису и Лиса, которые сидели по обе стороны от меня, съели все. И куда им столько лезет? На вид, ходячие скелеты, а жрут, как крокодилы. Но убило меня то, что Лиса, опустошив свои тарелки, попросила добавки. После приема пищи мы вышли наружу. Спать пока никто не хотел. Солнце только сейчас начало клониться к горизонту. Пока светло, а потом, как мне сказали, включится освещение, тут есть генератор. Лиса, давай потренируемся в танце, предложила Джису. Угу, только надо еще людей. Кто хочет танцевать? Манабан обратилась к сидящим на земле подругам. Парни и мужчины, услышав, что будут танцы, подтянулись, образовав круг. «Так, а музыку откуда возьмем?» – спросила одна из девчонок. «Здесь, в форте есть пианола, только кто будет играть?» Один из парней двинулся к начальству, просить музыкальный инструмент. «Я сижу и молча смотрю на всю эту активность. Для меня вообще непонятно, чем отличается пианино от пианола или фортепиано, а еще ведь и рояли существуют». Тут ко мне подскакивает Манабан. «Юнми, ты на синтезаторе ведь можешь играть, вот ведь непоседа». «Да», ляпнул я майору, что якобы играл на земле на синтезаторе. «Так ведь это я способности Юркина афишировал, а не свои. Пытаюсь увильнуть. Синтезатор – это другое, пианола. Так это тот же синтезатор, только с неполными возможностями», – говорит один из стоящих рядом со мной парней. «Вон, уже несут», – показывает он на пару корейцев, несущих в руках что-то вроде небольшого пианино и звуковую колонку. Вздыхаю, когда передо мной ставит стул, а на него водружают принесенный инструмент, пианола. «Так, и что делать?» Внезапно соображаю, как и что тут включать. Пальцы сами пробегают по клавиатуре, а я, оказывается, умею играть на этой пианоле. Скорее всего, это включились способности Юркина. И что изобразить? Я ведь ничего не знаю. Стоп, прямо в голове появляется музыка, вроде я ее где-то слышал. Ага, так и есть, это что-то от земной группы Twice. А почему именно она? Тьфу ты, ведь Юнми, аватар чинен из этой группы. Так, и что у меня в голове? Какая-то песенка с танцем. Сейчас попробуем воспроизвести. Когда послышалась музыка, Джису и другие девчонки озадаченно столпились около меня. «Это что? Я такое нигде не слыхала», — заявила одна из девиц. Ее звали Ли Мин Йоп. Эта девчонка считалась меломаном. Она, как мне сказали девчонки, знала практически все, включая песни, танцы и музыку различных групп с той земли, откуда родом была Юнми. «Это я придумала для одного клипа, записала на телефон, но никогда не использовала. Вот, вспомнила. Вру и не краснею. А как под это танцевать?» Озадачились девчонки. «Сейчас, покажу. Начинаю демонстрировать то, что у меня сейчас в голове. Как ты хорошо двигаешься», — завидует мне Джису. «Лиса просто запоминает движение. Я же знаю, что она мастерица в этом деле». «Так, для танца нужно 9 танцоров женского пола», — говорю желающим танцевать. Немного поспорив, они выбирают нужное количество девиц. Где-то час идет тренировка и запоминание движений. В результате, я играю на пианоле и пою, причем слова сами появляются у меня в голове. Да, Кучерявый не наврал. В это время девятка танцовщиц местного разлива пытается правильно воспроизвести танец. Лучше всех это получается у Лисы и Джису. Ну, они ведь трейни, в отличие от других любителей танцев. Парни весело хлопают в ладоши, получается, в первом приближении, что-то похожее на танец Твайс из песни «Ученый». https://www.youtube.com/watch-wave-twax-sts-gt8s. Танцуют минут 15, пока не устают. «Хорошую песню ты выдумала», — запыхавшаяся Джису садится рядом со мной. «Голос у тебя есть. Санджаним точно примет тебя в лейбл», — обнадежила меня Лиса. «Ну, танцевать и петь я не хочу. Могу поработать композитором». Я осмелел, после того, как понял, что мне передались все таланты Юркина. «Я ведь и музыку писала». «Да, а ну, сыграй что-нибудь», — запрыгали девчонки. «Сейчас, думаю, что сыграть. Ага, вот, само пришло на ум. https://www.youtube.com/watch-wave-xnx-qox. Похоже на какой-нибудь вигугинский танец», — делает заключение Мин Йоп. «А что-нибудь корейское ты можешь сыграть?» «Конечно», — смело отвечаю меломану. «Так, и что сбацать?» «Что-то у меня чересчур легко появляются в голове те песни, которых я никогда не слышал». «Ладно, мне передались умения Юркина, но ведь и он не все песни и танцы знал, и кое-что и сам переделывал и додумал. Пока я дивлюсь новым способностям, в голове появляется какой-то клип. Я его никогда не видал. Ладно, раз есть песня, попробуем ее исполнить. А кто ее поет? Ага, украдем у Айю ее песню», — объявляю. «Кавер на младшую сестру нации. Это на всякий случай, я ведь не знаю, есть на параллельной земле у Айю этот клип или нет». Сомнения в сторону, начинаю петь. https://www.youtube.com/watch-wave-xrs0. «Айю, хороший день, а ты с Айю знакома?» — спрашивает Джису. «Угу, даже песню ей подарила», — Правда, она этого не оценила. Не может быть. Она такая хорошая, что всем помогает, со всеми дружит. Убежденно галдят девчонки. Ладно, пусть верят во что хотят, не будем переубеждать. Бой с бандитами. Последующие трое суток практически не отличались от первого дня. Опять пыльные дороги, отдых в фортах. Правда, больше не пели и не плясали. На пятое утро мы выдвинулись колонной, и через некоторое время машины свернули в сторону. Тут уже появилась трава и деревья. Проехали почти 3 часа, когда автобус резко затормозил. Я чуть не свалился с кресла. Выглянул в окно. Колонна стоит, а пара бронетранспортеров куда-то рванула на большой скорости. Потом, минут через 5, мы услышали звуки пулеметной стрельбы. Всем выйти из машин, приготовиться к отражению атаки. Странно, сами ведь говорили, что окна бронированы. Зачем наружу выскакивать? Хотя, если у противника есть крупнокалиберный пулемет, от запросто прострелит бронестекло. Да и для автоматов существуют бронебойные пули. Выскакиваю вместе с девчонками, залегаю вместе с ними прямо на пыльной земле. В руках у меня пистолет. Ага, вот и противник. Аво. Боковое охранение в виде БТР открывает огонь по мчащимся в нашу сторону легковушкам и багги. Их всего штук 7. Однако, на одном переделанном Ниссане стоит пулемет, который сейчас палит в нашу сторону. Вжик. Одна пуля пролетает рядом со мной. Инстинктивно вжимаюсь в пыль. Слышны крики, уже появились раненые. Наш БТР повредит пару багги, но у бандитов оказался гранатомет, и теперь броневик чадит едким дымом. Оттуда никто не смог выбраться. А мне говорили, что тут применяют только стрелковое оружие. События разворачиваются не в нашу пользу. Ниссан бандитов, после уничтожения нашего БТР, едет вдоль остановившихся автобусов, и огнем пулемета прижимает нас к земле. Мы огрызаемся огнем автоматов, но это мало помогает. Противник спешился из других машин и развернулся в цепь. Я пока не стрелял, дистанция не для пистолета. У других девчонок и парней автоматы и винтовки, поэтому они и ведут огонь по бандитам. Вражеская цепь, потеряв 3 человек, тоже залегла. Началась перестрелка. Внезапно Ниссан разорвало пополам, взрыв нас оглушил. Ничего не соображаю, что произошло. Вижу только, что бандиты бросились в разные стороны. Все их машины объяты пламенем. Австралийский конвой. Радостно кричит шофер нашего автобуса. И правда, из клубов пыли появляется БТР с автоматическим гранатометом и пулеметом на башне. За ним движутся автобусы, похожие на наши. Корейцы бросаются добивать бандитов. Я бегу со всеми, и в одном месте, где есть кусты и пара деревьев, сталкиваюсь нос к носу с бородатым типом европейской наружности. Стреляем одновременно. Боль пронзает ухо. Падаю, успев заметить, что моя пуля попала прямо в лоб бородачу. После этого теряю сознание. Пришел в себя уже в автобусе. Правда, пока стоим. У меня залеплено медицинским скотчем левое ухо. Пуля бандита порвала мочку. Хорошо еще, что у него в руках был револьвер, а не автомат. А то уже можно было нести венки на мою могилку. У нас погибло 6 человек из пассажиров и 10 охранников. Их похоронили тут же, у дороги. Вести с собой трупы на этой жаре никто не будет. Бандитов насчитали около 20 человек. С них сняли вооружение, разгрузки и бросили, чтобы трупы съели насекомые. Я смутно помнил, что у кого-то из фантастов было описано в романе что-то похожее на то, что я увидал здесь за эти 12 дней. Наконец, когда мне принесли револьвер и разгрузку убитого мной бандита, и сказали, что это теперь по местному закону принадлежит мне, окончательно вспомнил, что читал «Дома» серию о Новой Земле. Правда, в отличие от книжки, тут за убитых бандитов деньги не платили. Ну, реальность всегда отличается от вымысла. Поинтересовался у Лисы, могу ли я продать трофей, чтобы заработать немного денег. Нет, Юнми, ты можешь только сдать его на центральной базе Юго-Западная Азия, и то, тебе дадут 1/3 от настоящей цены. Мда, оставлю себе этот револьвер. Разгрузку мне помогли подогнать, да и в ее кармашках оказалось 40 патронов для револьвера. Это был бульдог бельгийского производства, мой трофей. У бандита была и винтовка, вот только в нее попала пуля, и стрелять она уже не могла, у нее основательно поврежден затвор. Ремонт оружия обходился дорого, поэтому трофейщикам пришлось оставить винтарь около того дерева, где я убил бандита. До следующего форта добрались уже в темноте. Кстати, к нам из австралийской колонны перешло несколько пассажиров. Я видал их мельком, но одну девицу узнал, Джен Ни Ким вместе с родителями не успела на корейский транспорт и выехала с австралийцами. Оказывается, для того, чтобы попасть на местный остров Австралия, колонны переселенцев едут в Новый Пусан, а оттуда на корабле стартуют в место назначения. Семье Ким в Австралию не надо, поэтому они и пересели в нашу колонну, ведь они ехали в Новый Сеул. Правда, Джен не попала в другой автобус, но я думаю, что в Сеуле она попадет в тот же лейбл, что и Джису с Лисой, Новый Кванджу. На шестой день наш конвой въехал в местное Кванджу. На земле я там был пару раз. Здешний Кванджу был двухэтажным, не было никаких небоскребов. Улицы города были замощены камнем, асфальт в местных условиях невыгоден, быстро портится. Мы остановились около одной из гостиниц. Из нашего автобуса половина людей поселилась тут. Я попал в один номер с Джису, Лисой или Миньёб. Денег у меня не было, поэтому девчонки заплатили за обед, взяв с меня слово, что я верну эту сумму в Сеуле. Здесь я впервые увидал местные купюры. Это были прямоугольные пластинки из пластика, на одной стороне которой красовалась цифра, обозначающая номинал, а на другой был изображен синий дворец президента. В местном Сеуле он тоже был. Правда, никаких президентов тут не было, а во дворце заседала администрация южнокорейского сектора. Деньги были защищены полноценной голограммой, стоило только повернуть купюру, как над ней возникало изображение планеты «Новые дали» из космоса. За 5 вон с человека обед состоял из острой свиной запеканки, кучи разных салатов из морепродуктов, стакана сока и огромного куска пирога с рыбой. Так, отметим про себя, что тут Кванджу, как и на старой земле, стоит около океана. Значит, рыболовство тут развито. Да и морепродукты, правда, не похожие на те, что я знал, тут тоже имеются. Ладно, теперь чашечка кофе с пирожным. Такого хорошего кофе я нигде в своем мире не пробовал. Что, понравилось? Ехидно спрашивает меня Лиса. Угу, особенно, кофе. Да, здесь он растет, а вот чай, нет. Грустно заявила Манабан. А я чай больше люблю. Ничего, Макне. Джису поставила себе на голову стакан с соком и сидит, кушает, как ни в чем не бывало. Зато у твоего Аппы-Марка он всегда есть. И ты выпьешь чай бесплатно, а не за 3 вон и стакан. Отвечает она Лисе, искоса посматривая на меня. Я смотрю на Джису и делаю вид, что не замечаю стакана на ее голове. Знаю, что и ее аналог из моего мира занималась подобными фокусами, поэтому и не удивляюсь. Поняв, что меня не заинтересовать такими штучками, Джису со вздохом опускает стакан на стол. Еще 4 дня, и мы будем в Сеуле. Мечтательно говорит Миньёб. Да, как я уже знаю, здешняя Корея намного больше по площади своего земного аналога, и тут нет проблем с покупкой квартир. Поэтому большинство населения этого анклава – молодые люди, возрастом от 15 до 30 лет. Интересно, а тут школьники-самоубийцы есть, или Сунын тут отменен? Хорошо, а то уже устал от этого путешествия, заявляет Манабан. Слушай, а Таиланд тут есть? Интересуюсь у Тайки. Да, но там я не была, грустно отвечает мне Лиса. Хотя не думаю, чтобы местный Бангкок был похож на тот город, где я жила на земле. Все идем спать, завтра опять в путь. Глава 5. Новый Сеул. Трехэтажный офис лейбла из High Entertainment. В небольшом кабинете, в кресле, сидит и о чем-то думает кореец, которому на вид лет 50. Перед ним на столе стоит ноутбук, а рядом лежат мобильный телефон и переносная радиостанция. Это владелец здания и находящегося в нем одного из 5 существующих в Новой Корее музыкальных агентств, Сан Хён. Он обдумывает положение дел, намечает, что делать дальше. Сейчас шоу-бизнес на этой планете находится в зачаточном состоянии, и есть возможность хорошо подзаработать как на внутренних активностях, так и устроив турне в зоны ответственности хотя бы ближайших территориальных единиц. Но еще все только начинается. Подобраны трейни, и то не все. Для охвата всех направлений к поп нужны смешанная группа, девичий коллектив, мужской бенд. Проблема в том, что все эти коллективы укомплектованы пока наполовину. В смешанной группе настоящий айдол с земли Чон Дон Хи, который в старом мире пел в одной из групп Старшипа. Его семья обанкротилась во время кризиса 2008 года, и тут появился вербовщик, который предложил переселиться в новое место. Почти такая же история из СНБ этого айдола, Ким Ви Доном. Но нужны еще айдолы или трейни женского пола, хотя бы одна из них. Тогда можно организовать трио. Насчет девичьей группы, директор пока не уверен. Сан Хён с сожалением вспоминает о короне, которая осталась на земле. Правда, попавшие на позицию трени после прослушивания, устроенного Санхёном, две перспективные девушки, которые не смогли пробиться ни в одно агентство на Земле, уже почти подошли к уровню айдолов. Они усердно тренируются в танце и пении. Но если в первом они почти на одном уровне, то в точности и быстроте движения иностранка Манабан превосходит свою Санбэ Ким. Это и понятно, Тайка на Земле танцевала с детства в каком-то ансамбле, название которого Сан Хён сейчас и не припомнит. Кореянка Ким вообще не собиралась петь, а пыталась попасть на позицию актрисы Дором. Но девчонкам не повезло. В Як Интертеймент, куда они попали первоначально, их продержали в трейне 3 года, а потом отфутболили, как неперспективных. Девчонки вместе ходили по другим агентствам, но их директора не хотели ссориться с Ян Соком, владельцем Як, поэтому подруги не смогли никуда устроиться. А тут начались неприятности у их родителей, и чтобы не лишиться нажитого добра, а возможно, и жизни, обеим семьям пришлось эвакуироваться в новый мир. Сан Хён тогда только разворачивал работу своего агентства, поэтому, как только ему заместитель сообщил, что у дверей лейбла стоят 2 агасси, желающие стать айдолами, Сан Хён сразу устроил им прослушивание и, убедившись в талантах девчонок, принял обеих. Его не смутил тот факт, что Манабан – иностранка. Здесь не земля, и пренебрежение корейцев к другим людям, пусть и азиатам, тут не работает. На этой планете хоть и имелись национальные анклавы, реально, попавшие в новый мир люди селились там, где их принимали. Манабан повезло, что ее отчим имел деловые контакты с рестораторами не только в земном Таиланде, но и в Южной Корее. Тем более, администрация любого анклава нового мира привечала людей с деньгами и нужными талантами. Марко, отчим Лисы, сразу получил разрешение открыть ресторан. Таких точек общепита в Новом Сеуле пока было мало, как и кафе, и простых столовых. Семья Джису тоже была не из бедных, просто им не повезло, их бизнес приглянулся одному из кланов Чебалей. Эмигрировавшие в новый мир Кимы сумели открыть в Новом Сеуле 2 магазина с нужными для переселенцев товарами. Этих 2 трейни Сан Хён хотел вначале ввести в смешанную группу, чтобы уже начать полноценные выступления. Но, нашла коса на камень. Бывший айдол старшипа, привыкший в старом мире к верховенству в группе, попытался подчинить себе этих агасси, но встретил решительный отпор. В общем, они не сработались, и директору пришлось корректировать планы. Для чисто мужского коллектива, в котором по задумке директора должно быть 7 или 9 парней, было организовано прослушивание. Пришлось выбирать почти из 300 желающих стать айдолом. Но если с артистами проблема постепенно решается, то беда с контингентом менеджеров, их просто не хватает. Для создания нужных нарядов еле-еле удалось найти пару портных. Слава богу, технический персонал укомплектован полностью. Беда не только с артистами. Остро не хватает композиторов и поэтов, их нет ни у одного из местных агентств. Сан Хён с грустью вспоминал о Юн Ми. Хоть эта Хубэ и была несмного странная и часто все делала по-своему, но сейчас Сан Хён готов был закрыть глаза на ее выходки, ведь таких универсалов, сочиняющих музыку и песни, даже на Земле было мало. Но Агдан осталась в старом мире. Теперь приходится надеяться на музыку с Земли, но и тут не все гладко. Между новым и старым мирами есть только односторонняя связь при пересылке грузов и людей. Она действует только от Земли к новым далям. Вот радиопереговоры можно вести в обеих направлениях, а почему так, ученые пока не выяснили. Но за пользование радиоканалом установлена довольно высокая плата, что не всем по карману. Не все попавшие в этот мир люди прижились в нем. Некоторые уже пытались вернуться назад. Как им объяснили на базах прибытия, обратного пути нет. Хотя и ходят слухи, что у руководства центральных баз есть 2-сторонняя полная связь с Землей, но Сан Хён имеет там очень хорошие связи, поэтому точно знает, что обратно на Землю попасть невозможно. Сам руководитель из High Entertainment попал в новый мир по собственному желанию. Когда он был в больнице, Fun Entertainment перешел под управление его жены, которая устроила в лейбл своих родственников, выгнала Юн Ми, начала дурацкие реформы, которые, по ее мнению, должны были принести большие деньги. Через некоторое время Сан Хён узнал от Кихо, жаль, что тот не захотел отправиться вместе с своим боссом на новое место, что дела в агентстве идут все хуже и хуже. Он понял, что пока Фан не обанкротился, лучше исчезнуть, иначе нечем будет расплачиваться с акционерами и кредиторами. Бывшему директору лейбла помогли знакомые из правительства, и в один прекрасный момент он умер там, на земле, чтобы воскреснуть в новом мире. С собой он привез деньги с секретного счета, который был открыт на имя некоего Чон Усана в одном из американских банков. Конечно, Сан Хён не миллионер, но привезенных денег оказалось достаточно, чтобы открыть новый лейбл. Ведь тут нет никаких комса и других мешающих факторов в виде коррумпированных чиновников и прочего мусора, которого много на земле. Странно, но переход по искусственному порталу сюда, на новые дали, благотворно отразился на здоровье бывшего директора Фан. Ему становилось все лучше и лучше, хотя пришлось ехать до местной Кореи почти целый месяц. Проверка у врача, уже в Новом Сеуле, показала, что Сан Хён здоров, как бык. Сам мужчина думает, что на улучшение его самочувствия повлияло несколько факторов: хорошая, без искусственных добавок еда, чистый воздух, повышенное, по сравнению с землей, содержание кислорода в местной атмосфере. Выплыв из воспоминаний, Сан Хён тяжко вздохнул, тут пришлось начинать все с нуля. Тут он вспомнил о странном визите. Почти две недели назад к нему приходил хорошо знакомый еще с земли полковник службы безопасности Ким Йен Джон. Он поинтересовался, знакома ли Сан Хёну некая Пак Юн Ми. Директор из Ха Интертеймент честно ответил, что знал девчонку с таким именем. Она работала у него в агентстве в группе Корона. Жаль, что здесь ее нет. Фактически, она вытащила мой Фан из проблем, хотя с ней было довольно хлопотно, но интересно. А что она сделала? Поинтересовался полковник. Во-первых, она умела играть на всех музыкальных инструментах, писала музыку, причем очень быстро, писала песни для моих групп, да и сама была просто красавицей. Она смогла поднять рейтинг девичьей группы «Корона», которая прозябала в подвале моего агентства, да, ей американцы вроде хотели вручить музыкальную премию Грэмми. Даже так, удивился военный. Интересно, интересно. Юн Ми была невестой младшего сына владельца Сиа Групп. А она могла попасть в армию, в дивизию «Голубые драконы», я сам ее туда отправил, хотя она и бы несовершеннолетней. Это был приказ министра обороны. Юн Ми написала марш, с помощью которого мы выиграли военные игры, обойдя американцев впервые за многие годы. Да еще много чего я могу рассказать о ней. А зачем это вам? Полковник показал фотографию. Узнаете? Да, это она, подтвердил Сан Хён. А может, это просто похожая на нее Агасси? Поинтересовался особист. Вряд ли. Она в последнее время, перед тем, как я попал сюда, стала довольно известной особой. Особенно, после концерта, посвященного Сунын. В тот год практически не было самоубийств, и все из-за Юн Ми. Не может быть. К сожалению, я был уже тут, и многое пропустил. Глаза полковника расширились от удивления. А получать информацию из старого мира, сами знаете, как накладно. Да, знаю, сталкивался с этой проблемой, вздохнул директор лейбла. Да, отвечу на ваш вопрос. Северяне, естественно, знали о ней. Юн Ми даже обращалась напрямую к председателю СК. Не думаю, чтобы Пхеньян мог подобрать кого-то похожего на Агдан, это ее сценическое прозвище. Лицом, может, и подберут, а вот талантами, увольте. А она может иметь какое-нибудь воинское звание? Вполне. Правда, посылать ее в Амию было незаконно, ведь она несовершеннолетняя. Но на таком настояли в Министерстве обороны. Понятно. А что случилось? В горах патруль случайно напоролся на спящую несовершеннолетнюю девчонку, которая назвалась Пак Юн Ми. Во время допроса она сказала, что на земле она работала у вас, и когда вы там умерли, хотела написать музыку на ваши похороны. Да, она такое может, если это действительно Агдан, улыбнулся Сан Хён. Как я уже сказал, она писала музыку и песни для моего агентства и группы Корона. Но, кроме этого, Агдан писала и какие-то повести. Одну из них, кажется, она называется «Цветы для...» Дальше имя, тьфу ты, забыл. Так вот, эту повесть хотели экранизировать. Замечательно. Но нас настораживает тот факт, что эта Агасси не помнит, как попала сюда. Пока мы не сталкивались с таким феноменом, поэтому будем следить за ней. Ну, это ваше право, ваша работа. А когда ее привезут сюда? Пока не решили. После этого прошло несколько дней. Сан Хён был занят текущими делами. Разговор с полковником почти выветрился у него с головы. И вот, час назад, одна из трейни Сан Хёна, Ким Джи Су, внезапно передала из Кванджу, что нашла композитора для агентства. Правда, имени она не сказала. Все-таки, передача сообщения из города в город в новом мире стоит пока дорого, поэтому люди ограничиваются самым главным. И тут в голове директора лейбла сверкнула мысль, что это может быть именно Пак Юн Ми, ведь трейни его агентства как раз и отправились в один из отрядов, которые расположены около гор. Но, зная, что не всегда бывает то, что мы хотим, Сан Хён решил подождать, ведь все выяснится довольно скоро. От местного Кванджу до Сеула конвой идет 4-5 дней, в столице местной Кореи. Да, цивилизация – великая вещь. Пока мы ехали от города к городу, останавливаясь в гостиницах, мой долг постепенно увеличивался, дойдя до 20 вон. Но это меня не беспокоило. Я уже точно решил, что пойду с девчонками в агентство. Кроме них и еще нескольких ребят, я тут никого не знаю. Да и крыша над головой, хоть временная, много значит. Вот, сейчас сижу в ванне, тут в каждом номере она есть. Приятно стереть с себя усталость после дня сидения в кресле автобуса. Рассматриваю свое тело. Ну, ноги у меня такие же длинные, как у Манабан, тело не худое, зато вот папа немного подкачала. Из зеркала на меня смотрит копия Чинён, правда, немного улучшенная. Как я помню из романа, богиня дала Юркину голубые или синие глаза, так вот, это выдумка автора. Кореглазый Агдан родилась, такой и помрет. Откуда знаю, в одном из отелей, где мы останавливались, работала прислугой бывший стафф из Фан, ее жена Сан Хёна выгнала из агентства по настоянию своего братца, Юсона, она меня и узнала. Потом девчонки у нее интересовались талантами Юн Ми, так вот, эта девица и рассказала, что Юн Ми училась в Кирин, что ей пытались повредить глаза лазером, но ничего не получилось, так как Агдан, воплощение духа последней королевы Кореи, и Гуанинь покровительствует Юн Ми. Когда мне это передала Джису, я, смеясь, посоветовал спросить у бывшей стаф, что произошло с глазами Юн Ми после атаки лазером. Оказалось, что Агдан просто плохо видела месяц, но все быстро прошло, и больше ничего, если бы глаза поменяли цвет, это стало бы известно всем. Ладно, пора вылезать из воды, сейчас очередь лисы купаться. Ура! Наконец-то мы въезжаем в Новый Сеул. Утомительное путешествие подошло к завершению. Смотрю из окна автобуса. Здание здесь не выше 6 этажей. Это понятно, дефицита земли в Новой Корее не наблюдается, и не будет еще лет 500. По мощенным камнем улицам ездят в основном автомобили высокой проходимости. Тут нет никаких малюсеньких Kia и прочих городских машин. Смотрю на витрины местных магазинов. Да, это не земля. Товары, привезенные с земли, стоят дорого. Есть и местная продукция, сравнительно дешевая, вот только ассортимент пока мал. По тротуарам ходит много молодых людей, причем девчонки и мальчишки вперемешку. Много школьников и маленьких детей с довольно молодыми родителями. Везде цветы и деревья, даже парков куча, как просветили меня мои нынешние подруги. Правда, трудоголизм у местного населения такой же, как и у соплеменников на земле. Нас высаживают на одной из площадей города. Юн Ми, вон видишь, написана регистрация приезжих, показывает мне направление Джису. Давай, беги туда, поменяй удостоверение на постоянный документ. Мы тебя здесь подождем. Иду к одноэтажному зданию. Стеклянные двери открываются сами, и я попадаю в большое помещение, где у пронумерованных стоек стоят несколько десятков человек. Выбираю очередь поменьше. Люди, стоящие передо мной, косятся, разглядывая мой несравненный лик. Странно, почему у них удивленные глаза, но ничего не успеваю понять, так как минут через 10 оказываюсь перед теткой, сидящей за столиком, красуется к десктоп с монитором. Нас разделяет деревянная стойка со стеклом. Протягиваю мое временное удостоверение. Она берет, что-то печатает на экране монитора, а потом спрашивает: «Хубе, вы где повредили ухо?» И вот тут я понял, чего на меня косились в очереди. Проклятый бандит, который отстрелил мне мочку уха, чтоб он сгорел в аду. Отвечаю тетке: «На нас по пути напала банда. Все понятно. Теперь посмотрите прямо на меня». Она достает полироид, и через пару секунд у нее в руках появляется моя фотография. Тетка спрашивает: «Имя и фамилию менять будете, Хубе? А можно?» «Да, здесь другой мир, и чтобы порвать с прошлым, многие люди меняют свои данные. Хм, а если и мне поменять?» Решаю приколоться. «Да, госпожа, желаю поменять имя, но фамилию оставлю». «Хорошо, диктуйте. Пак как дам, Безухова». Тетка спрашивает, как писать Безухова, дает бумагу и ручку. Пишу корейскими буквами и латиницей. «Пак как дам, Безухова». «Вроде, правильно написал». Тетка смотрит на меня удивленно, потом берет фотографию и то, что я написал, и все кладет в какой-то аппарат, стоящий у нее под столом. Через минуту она вручает мне прямоугольную пластиковую карточку, на которой красуется моя физиономия и данные. Женщина выдала и представление в банк, так как у нее на экране вылезла надпись, что я прохожу по программе кредит. Ну, как, Юнми, все в порядке. Подруги ждали меня рядом с дверью в это учреждение. Ага, демонстрирую им мое постоянное удостоверение. Стой, так ты не Юнми, удивляется Джису, прочитав имя и фамилию. Юнми, Юнми, просто, тетка при регистрации сказала, что можно поменять данные. Улыбаюсь я, вот я и поменяла. Откуда ты взяла такое длинное имя? Морщится кореянка. Что оно означает? Вот видишь, на левом ухе у меня не хватает мочки. Тебе надо к пластическому хирургу. А деньги на это есть? Или вы мне одолжите? Нет, это дорого. Вот это безуховое обозначает, что нет уха. Но у тебя ведь нет только мочки. Неважно. А вот это как дам? На русском языке обозначает угрозу. Я замахиваюсь рукой. Стой, ты что, знаешь русский язык? Удивляются девчонки. И не только. Еще и английский, японский, китайский, ну и пару других. Я ведь айдол. Это я озвучил то, что знал Юркин. Интересно, с музыкой и умениями играть на инструментах, мне понятно, Кучкрявый мне в помощь. А вот с языками он тоже поможет. Ладно, потом проверим. Хотя да, мы забыли. И нас ведь заставляют учить английский. Но Иджису, меня нет. Я его и так знаю, и японский знаю, и базовый китайский. Хвалится лиса. Стоп, а тут сертификаты надо иметь на знание языков? Нет. Знаешь, хорошо, не знаешь, понадобится, выучишь. Успокаивает меня Джису. Ладно, как дам. Теперь нам надо в банк. Пора возвратить нам долг. Идем по проспекту минут 10, потом сворачиваем на какую-то боковую улочку. А вот и банк, указывает лиса. Заходим. Я представляю клерку бумагу от регистраторши, и через пару минут мне выдают 1100 вон в местных купюрах. Отдаю долг девчонкам. Ладно, теперь нам надо пройти на остановку. Поедем в агентство. А в городе есть автобусы? Ага, правда, пока два маршрута. Нам надо подождать синий автобус. Выходим на центральную улицу, садимся на лавке, под платиковым козырьком. Местные остановки транспорта, практически, ничем не отличаются от аналогов старого мира. Глава 6. Устраиваемся, потихоньку. Музыкальное агентство из High Entertainment. Приехали к лейблу за 20 минут. Длинное сооружение, практически все из стекла и бетонных опор. Не знаю, практично ли такое строить в условиях этой планеты, чтобы внутри все не поджарились, ведь в середине местного дня температура в тени поднимается до 45 градусов, там должны стоять десятки кондиционеров. Пока мы ехали до Нового Сеула, я рассматривал издали местные дома. Они все с толстыми стенами, из местного кирпича, абсолютно не похожего на земные образцы. А тут, вдруг, бетонное стекло. Музыкальное агентство Санхёна. Подходим к дверям. Стой, я вызову Устафа, без пропуска тебя не впустит. Джису у нас старшая по возрасту, поэтому и командует. Она достает телефон, звонит, зовет какого-то имшину, в городах мобильная связь есть, хотя и не везде. Наверное, надо будет приобрести какой-нибудь смартфон подешевле, пригодится. Через 5 минут к нам выходит молодой парень, который сразу требует у меня документы. Внимательно читает, осматривает меня с подозрением, а потом спрашивает. Банан, ананас. Бодро отвечаю этому типу, вызвав смех у моих подруг. Не тяни, Шину, Санджаним знает, что я привезла композитора. Сейчас я ему позвоню, и тебе влетит. Парень хмуро косится на Джису, потом просит подождать, и заходит внутрь здания. Слушай, Юнми, а откуда ты взяла это как дам? Спрашивает лиса. Ну, просто Агдан, хорошо рифмуется с этим русским выражением. Ну да, правильно, хулиганка точно может по шее дать. Смеются обе девчонки. Ой, забыла Санджаниму позвонить, что мы уже здесь. Джису опять берет в руки телефон. Аньон, господин директор. Да, стоим, ждем пропуск. Сейчас Шину его сделает, и я проведу композитора к вам. Как зовут? Кого? А этого музыканта? Под как дам? Джису весело смотрит на нас, а мы уже согнулись пополам от смеха. Ладно, Санджаним. Хорошо. В это время из дверей появляется Шину и вручает мне пропуск, на котором написано, что я теперь сотрудник агентства из High Entertainment. Все четверо заходим внутрь, лиса идет в общежитие, оно тут, на первом этаже, парень тоже отправляется по своим делам. Джису ведет меня в администрацию. Она на третьем этаже. Вот и кабинет директора. Рядом с ним сидит секретарша, которая внимательно осматривает меня, а потом кивает Джису. Та открывает двери, заходит, оставив меня в коридоре. Интересно, о чем они там будут говорить? Сижу уже минут 10, стул дала секретарша директора. Она интересуется, сколько мне лет. Отвечаю, что 16. Женщина удивленно смотрит на меня. А разве бывают несовершеннолетние композиторы? Да, госпожа, и айдолы тоже бывают. Секретарша качает головой, как видно, не очень верит моим словам. В это время открывается дверь кабинета, и оттуда выходит вначале Джису, а потом мужчина, который мне смутно знаком. Но я ведь никого не знаю в этом мире. И тут меня осенило, очевидно, Кучерявый помог, это же Сан Хён. Бывший директор Fun Entertainment тоже ошеломлен, ведь он видит перед собой не неизвестную ему Пак Как Дам, а Пак Юн Ми, его головную боль со старой земли. Минуты через две он приходит в себя, а потом интересуется. Агдан, это ведь ты? Да, Сан Джаним. А мне сказали, что вы умерли. Ваша жена не пустила меня попрощаться с вами на кладбище. Как видишь, Юн Ми, я жив и здоров. А ты почему поменяла имя? Ну, для смеха. Не понял, на регистрации сказали, что можно менять данные, вот я и поменяла. Срифмовала свое сценическое имя с русским выражением угрозы. А без этого нельзя, вам же лучше, Сан Джаним. Если кто-нибудь из ваших нынешних конкурентов и слышал про Агдан, то он никак не свяжет Как Дам с вашим бывшим айдолом. Хотя, да, ладно, пусть будет Как Дам, но это для всех остальных. Сан Хён выразительно смотрит на секретаршу и Джису, которые начинают усиленно кивать головами. А я тебя буду называть Юн Ми, но только у себя в кабинете. Поняла, для всех я, Как Дам. Ладно, иди за мной, Джису, ты с нами. Потом отведешь Как Дам в общежитие. Слушаюсь, Сан Джаним. Пока спускались на второй этаж, я подумал, может стоит сказать Сан Хёну про лунную сонату. Вроде ее Юркин и хотел посвятить усопшему директору. Потом решил, что если он не спросит, ничего не скажу. Пришли в танцевальный зал. Там тренировались несколько парней разного возраста. Вот, Как Дам. Этих молодых людей мы готовим для мужской группы. Пока они, сырой материал. Даю тебе задание, научить их танцевать. Кстати, проверь голоса, их тоже надо шлифовать. Угу. Как всегда у корейцев, нагружать других работой они умеют. А ты должен еще и спасибо сказать, и кланяться, выражая полное согласие с решением начальства. Хотя, про поклоны мне никто не говорил, даже в лагере я не видал, чтобы кто-нибудь кому-нибудь кланялся. Неужели, новые условия отучили аборигенов от некоторых ненужных привычек? Ладно, все равно, деваться некуда. Поэтому отвечаю директору, будет сделано, Сан Джаним. А я не буду работать айдолом, пока у меня нет ни композиторов, ни поэтов, да и отсутствуют учителя танцев. Будешь работать с этой группой, назначаю тебя ее стаффом. Если ты напишешь для них песню для дебюта, будет очень хорошо, ясно. Но у меня есть песни и танцы и для девчонок. Сан Хён ведь не знает, что у меня в голове, с помощью Кучерявого, конечно, есть практически все клипы Блэкпинка из моего мира. Здесь, насколько я понял, такой группы не было, но нужны еще две девчонки. Дженни я уже видал, знаю, что она с родителями приехала в Новый Сеул. Надо просто направить на ее поиски Сан Хёна. А вот что делать с Розе, пока ума не приложу. Если она тут не найдется, придется самому стать на ее место. А что, танцевать и петь Юркин, он же Юн Ми, мог. А я ведь его аватар, значит, и я смогу. Но это мои хотелки, а вот позволит ли это сделать директор, еще бабушка надвое сказала. Сан Джаним, вместе с нами в город приехала одна девчонка. Она тоже мечтает стать айдолом. Вижу, как Джису вопросительно смотрит на меня. Она же не знает, кого я имею в виду. Имя, фамилия. Узнаю Сан Хёна по его хватке. Именно таким он и описан в романе. Ким Дженни. Я думаю, что она знает английский, так как на земле вроде училась в Новой Зеландии. И тут же соображаю, что могу ошибиться. Ведь местная Дженни могла и не быть полной копией той артистки, которую я видал в своем мире. Поэтому замолкаю. Хорошо. Позвоню в городской регистрационный отдел, узнаю, фиксировалась ли там названная тобой Агасси. Да, я помню, что ты любишь деньги. А кто их не любит, господин директор? Пока ты получила задание, я оформлю тебя менеджером и композитором. Будешь получать 2000 вон в месяц. Больше не проси, пока денег на все не хватает. Потом, как пойдут доходы от концертов, я с тобой подпишу эксклюзивный контракт, где все и распишем. Ладно, не буду мешать, да, чуть не забыл. Даю тебе на обустройство 2 суток. Джису и Лиса тебе все покажут. У тебя деньги есть? Чуть больше 1000 вон, Сансиним. Пошли в бухгалтерию. Выпишем на тебя подъемные в размере 1 зарплаты. Как устроишься, сразу начинай работать. Но учти, через месяц я проверю, как ты натренировала этих парней. Ясно. Буду стараться. Сан Хён поворачивается и выходит из танцевального зала. Я и Джису бежим за ним. В бухгалтерии мне выдают 2000, и я, в сопровождении 2 Анни, выхожу в город за покупками. Прогулка по магазинам. Вначале Джису и Лиса заставили меня нацепить кобуру с пистолетом на пояс комбинезона. Оказывается, раз я получил работу, то имею право гулять с оружием. Правда, оно должно быть или в кобуре, иди в специальной сумке. Сами девчонки тоже вышли с кобурами на ремнях, но они переоделись в платья. И вот, тройка девиц заваливает в первый магазин. Если вы думаете, что здесь продают шмотки, обувь и косметику, то глубоко заблуждаетесь. Магазин называется «Все для переселенцев». Ну да, этот супермаркет принадлежит семье Джису. Так что, мне будут большие скидки, ведь теперь я Санбэ-младший Ким. Конечно, они будут только сегодня, так сказать, исключительно для меня. Вначале купи себе часы, Юнми, советует Лиса. Мы не в агентстве, поэтому она и называет меня настоящим именем. Под руководством Джису мне выносит ударопрочный вариант, который стоит здесь 30 вон. Мне эти часики достаются за треть цены. Теперь тебе нужен телефон. Мне предлагают приобрести кнопочный вариант Самсунга всего за 50 вон, хотя на прилавке на подобном экземпляре красуется цена в 200 местных тугриков. В условиях этой планеты кнопочный вариант смартфона оказался более устойчив, чем модели с сенсорным управлением. Следующая идет ручная рация, с помощью которой можно связаться на 10 километров. К ней идут всякие принадлежности. За весь комплект отдаю 100 вон. Это средство связи здесь стоит дороже смартфонов, так как используется практически всюду. После этого покупаю за 20 вон сумку для автоматического оружия. Она должна быть у каждого жителя планеты. Дальше наш путь лежит в специальный оружейный магазин, которых в Новом Сеуле всего 7. Джису и Лиса не советуют покупать пистолет-пулеметы. С их помощью не всегда можно отбиться от животных. Но я не хочу автоматическую винтовку западного образца, как у Лисы, поэтому останавливаю выбор на неизвестно как оказавшемся тут карабине СК-16. Спрашиваю продавца. Он поясняет, что недавно был заключен договор с зоной ответственности русских. Они обменяли у корейцев на оружие и электронику. Поэтому в оружейных магазинах появились калашниковы, карабины СК, русские пистолеты. В этой торговой точке большую часть русского оружия скупила недавно проехавшая через город колонна, направляющаяся в Австралию. Остались только 2 карабина и 5 русских пистолетов Макаров. У меня в коллекции, на моей земле, был такой карабин, поэтому я знал его достоинства и недостатки. Хоть цена и кусалась, 1200 вон, взял это оружие. Карабин СК-16. Удивило, что каждый патрон от СК стоил тут 5 вон. Так что, за 40 штук пришлось выложить еще 200. Приобрел и хороший американский десантный нож, и флягу, но за них отдал всего 20. И вот, мы пришли покупать одежду для меня. Мда, больше не буду ходить за тряпками вместе с девчонками. Потратил на все нужные вещи еще 300 вон. Чуть не поругался с Лисой, которая носилась по магазину, притаскивала то платье, то ночнушку, то лифчик, и все примеряла прямо на мне. В обувном отделе купил 2 пары высоких военных ботинок, шлепанцы, кроссовки и туфельки на высоком каблуке. Я не помнил, мог ли бегать Юркин на шпильках, поэтому и с опаской примерял этот вид туфлей. Слава святым ананасам, мое тело восприняло шпильки, как нечто, само собой разумеющееся, и я хоть и медленно, но продефилировал в этих туфлях перед подругами. Потом забежали на местный базар, купили какие-то нужные ингредиенты для создания пиццы, продукты на неделю. В общежитии у девчонок в комнате стоял большой холодильник, и решили заглянуть в ресторан Пыманабан. Марко нас принял хорошо, меня познакомили с ним и Оммой Лисы, Читтип. Усадили нас в отдельном кабинете, накормили до отвала, даже попробовать местное сладкое вино, похожее на земную вишневку. Я попросил пива, но в нем нам отказали. Уже под вечер мы погуляли в парке около Лейбла, поели мороженого, запили холодным яблочным соком. В общем, истратили все мои подъемные и вернулись в общежитие. На другой день Джису и Лиса пошли тренироваться в пении и танцах, а я разбирался в своих покупках. Узнал от одного сотрудника лейбла, что сзади здания есть стрельбище. Там и опробовал свой карабин. Оружие заинтересовало тренирующихся на стрельбище людей. «Это американская винтовка или из Европы?» — спросил меня подтянутый кореец. Сразу видно, что бывший военный. «Нет, это русский карабин. Как я заметил, Хубе, ты довольно хорошо стреляешь. Ниже девятки на 100-метровой дистанции в мишень не попадала. У вас какое звание?» «А Джосси?» «Встаю с позиции лежа, отсоединяю пустой магазин. Надо не забыть почистить оружие». «А зачем тебе это, Хубе?» Кореец смотрит на меня с подозрением. «Затем, что меня научили стрелять в дивизии «Голубые драконы», и звание у меня – Санкса. Чему я могла научить солдат, если бы сама не умела стрелять?» «Ты врешь. Не может быть девочка твоего возраста быть Санксой, да и рядовой не может быть. Вы это министру обороны Хангук скажите. По его приказу меня зачислили к драконам. Потом пришлось побывать и на северной границе. Вояка отошел, как видно, не поверив в мою версию. Потом я его видал. Это оказался начальник охраны нашего агентства Ким Дон Вук. Услышав имя, я невольно вздрогнул. Вроде так звали отца Чжу Вона в романе. Вот, только, он остался на земле. Знакомство с Трейни. На третий день моего пребывания на новом месте, приступил к работе с группой. Деньги-то надо зарабатывать, а то я уже должен агентству 2000. Поднимаемся в зал, где тренируются эти парни, вместе с Джису. Ей Сан Хён приказал подсобить мне на первых порах. Подхожу к семерым парням, стоящим около стены танцевального зала. «Аньон, ребята, ну что, приступим к тренировкам?» Они внимательно оглядывают меня с головы до пят. Как видно, им не хочется подчиняться школьнице, но и приказ директора они игнорировать не могут. «Ну, что, давайте знакомиться. Меня зовут Пак Как Дам, а вас как?» Один из парней бурчит. «Хубе, да ты младше нас, да еще и девчонка. Была бы постарше, может вам Аджуму привести, который 100 лет. Сами слышали, я теперь ваш став. Или вы приказ директора не хотите выполнять? Придется вас наказать. Вначале вырасти и выучись, а потом приказывай и наказывай». Под смех остальных фигурантов обращается ко мне самый старший из них. На вид ему лет 25. «Слишком умный, а ну пошел отсюда, и чтоб я тебя здесь не видала». Ору во все горло. «Но, если бы ты не была девушкой, и что бы ты сделал? Иди, поговорим, как мужчина с мужчиной». Мгновенно тело приняло стойку, которой, наверное, обучилась, когда в нем жил Юркин. Не ожидавший такого поворота болтун, так и завис с открытым ртом, а его коллега прошипел: «Эй, Хубе, не зли нас, мы попросим руководство лейбла поменять нам стафа». Слабаки, школьницы испугались. Цепляю их, чтобы спровоцировать на нападение, но тут вмешивается Джису. Очевидно, она на особом счету у Сан Хёна. «Всем стоять». Для тупых объясняю, что как дам на земле служила в дивизии «Голубые драконы», у нее звание Санкса. «Да, и у меня был под командованием взвод солдат», — добавляю я, хотя не помню, есть такое в книге или нет. «А чтобы не думали, что вам врут, показываю. У меня на боку висит приобретенный 2 дня назад нож. Вот его и достаю, и кидаю через весь зал». Особо не целился, но вогнал его в стену, а она из материала, похожего на гипсокартон. Нож воткнулся примерно на уровне своей груди. Парни испуганно замирают на месте. Видя, что никто не пытается двинуться в мою сторону, расслабляюсь и говорю: «Я не только Санкса, но еще на земле работала айдолом в агентстве нашего уважаемого директора. Можете сами спросить господина Сан Хёна». Все, аборигены сдулись. Поняли, что любое пререкание или даже драка со мной – билет на вылет из агентства. Даже переселение на другую планету не избавило корейцев от кумовства и подобных негативных явлений. Раз я хорошо знакома с руководством агентства, то меня начнут бояться, ведь, может быть, я родственница работодателя этих трейни, со всеми вытекающими последствиями для их тупых голов. Ладно, познакомимся потом, а сейчас я хочу услышать, как кто из вас поет. Больше со мной никто не спорит, поэтому идем к роялю, стоящему в одном из углов зала. Вижу, как расширяются глаза парней, когда я начинаю играть на инструменте. Значит, ни один из них подобного не может. Странно, но пели они довольно хорошо, хотя и не вся семерка. А теперь попробуйте повторить то, что я вам сейчас покажу. Начинаю делать одно за другим, танцевальные поиск поп. Требую, чтобы трени это все повторили. Проходит почти 7 часов. Естественно, пока движения аборигенов не точны, не плавны, они путаются на переходах, но ничего, постепенно, за 30 дней, я думаю, выйдет что-то нормальное. Хотя у меня в голове крутится мысль, что на самом деле, я, настоящий, ничего этого и сам не умею. Но, раз я аватар, будем соответствовать бывшему собственнику этого тела, то есть Агдан. Наконец, я разрешаю всем этим тяжело дышащим парням передохнуть. Можно сказать, что в Черне они выучили один из танцев БТС, который появился у меня в голове, как только я подумал о мужских группах. Правда, до грандов к поп моего мира, этой семерки, как до Плутона пешком. Ну, это только первое занятие, ошибок куча. Поэтому много остановок во время танца. Ведь только я пока знаю, что должно получиться. https://www.youtube.com/watchwefhtsaf1zzz8 Танцевальная практика БТС к песне «Динамит». Музыку тоже надо будет записать, и песню. Идем все вместе в столовую. Чем мне нравится эта планета, это кормежкой. Столько навалили нам всего, и главное, бесплатно, ведь мы считаемся сотрудниками лейбла. Тут было не очень много людей. Некоторые смотрели на меня с удивлением. Одна девушка подошла к Джису, которая пришла есть вместе с нами, и что-то спросила. Ответ моей СНБ вызвал у подошедшей Агасси удивление. Она побежала к столику, откуда пришла, и указывая на меня пальцем, начала информировать своих собеседников о том, что узнала. Я велел своим трейни быстрее заканчивать прием пищи и подниматься опять на тренировку. Видно было, что они сильно устали и не прочь вообще закончить на сегодня учебу. В душе, наверное, обзывают меня самыми последними словами. Но для того, чтобы стать айдолом, необходимо тренироваться до упаду, иначе ничего не выйдет. Такова специфика этого вида шоу-бизнеса. Кряхтя и охая, они шли за мной в танцзал. В общем, гонял я их до ночи. Кстати, я и забыл, что здесь в сутках не 24 часа, а все 30. Поэтому устал и сам. Джису повела меня в женскую часть общежития. Я не раздеваясь бухнулся на выделенную мне кровать и сразу заснул. Так, в тренировках группы, я и провел выделенный мне директором месяц. Музыку к «Динамиту» тоже успел записать. Даже посоветовал Сан Хёну снять клип. Но здесь не земля, пока нет таких возможностей, чтобы отправлять готовые клипы в интернет. Ведь и самого интернета нет тут в полном объеме ни в одном городе. Да и профессиональной съемочной аппаратуры очень мало, и ее владельцы сдают в аренду. Поэтому директор решил, что этот номер мы будем отрабатывать еще месяца два. Песню ведь ребятам тоже надо выучить. После этого будет устроено выступление группы перед школьниками и студентами на стадионе местного филиала СНУ.